Глава 29. Аврора, не поддавайся панике. Он угрожал тебе и твоим друзьям, иначе ты поступить не могла. Успокаивала я себя, не отрывая глаз от кровавой дыры посредине лба. Что со мной стало? Раньше я и подумать не могла, чтобы причинить боль человеку. Просила Брайана приютить кошку, впадала в панику от того, что представляла чью-то смерть. А что сейчас, черт возьми? Сейчас я стояла рядом с трупом и боялась больше не его устрашающего вида, а собственных сухих щек. Все, что я чувствовала, как эмоции бьются об стены, выстроенные в моей голове ради собственного же блага. Аврора. Я инстинктивно подняла оружие из земли и направила его прямо в лицо испугавшейся Джессики. Мы смотрели друг на друга с ужасом в глазах и едва заметно дрожали. «Аврора, с тобой все в порядке?» «Нет, не в порядке. Это же так очевидно!» Я опустила ослабшие руки, но пальцами продолжила сжимать рукоятку, впиваться в нее как в самое надежное спасение. «Не избавлюсь от пистолета, не спрячу его от собственных глаз». Не имело смысла бежать от правды, когда она лежала в паре сантиметров от тебя с простреленной головой. «В порядке», — сухо ответила я. Но Джессика не верила. Как и Кайл, Блейк. Парни до сих пор терли глаза, хотя даже так отчетливо видели, как хаотично разбросались по моим ногам чужие капли крови. «Уверена?» «Конечно». Чтобы прервать любые попытки друзей проявить жалость ко мне, хотя я совсем ее не заслуживала, я попыталась осмотреть порез на ноге. Рана была неглубокая и дискомфорта не доставляла, только вот обработать ее все равно следовало. «Нельзя здесь оставаться. Лучше скрыться где-нибудь, вам так не кажется?» Протараторила я, отвлекаясь от всего и игнорируя пожирающие меня взгляды. «Здесь опасно. Мы не знаем, кто еще появится, а оружие у нас только одно». Я с серьезным видом крутанула пистолет в руке, словно это было моим обычным действием, а они продолжали смотреть с сочувствием. Откуда в них столько всего, когда во мне, кажется, в конвульсиях умирала человечность? Когда я страшилась той пустоты, которая помогала мне жить? «Ты права», — Джессика утвердительно кивнула. «Лучше убираться отсюда как можно дальше». Но не мне. Мое место и укрытие существовало только в грезах. Осознание этого толкнуло меня на принятие безумного решения, логики в котором я и сама не видела. Просто хотелось сбежать, заглушить агонию. «Тогда вы втроем уходите в квартиру к Брайану, а мне нужно в светлый мир». От моего заявления пришел в себя даже Кайл. Теперь вместо жалости темные источали крайнее недоумение. Видимо, я пробила дно собственной непредсказуемости. «Ты идиотка? Что взбрело тебе в голову?» — грубо спросил Блейк. «Я не пойду в ту квартиру. Вообще не хочу возвращаться в темный мир. Мне нужно к дочери. Только с ней я хотела оказаться сейчас рядом. Никто из друзей не мог понять меня, никто не мог ощутить груз на моем сердце. Я недавно стала мамой, но уже не могла представить жизнь, в которой моей дочери плохо». «С ума сошла?» «А что мне еще делать?» Я вскинула руки. «Оглянитесь вокруг, это конец!» «Светлые атакуют темных ночью, и это еще малая часть того дерьма, что ждет нас. Или вы хотите убедить меня в обратном? Я больше не могу находиться здесь, на территории темного мира. Они отняли у меня Брайана, но дочь...» «Нет. Нет, нет. Только через мой труп». Мой монотонный монолог прервали частые выстрелы с соседней улицы. Из-за громкого звука неизвестная компания темных вышла из-за угла и побежала как можно дальше от границы, постоянно оглядываясь. Вслед за ними вышла пара, парень и девушка. Безупречные светлые пронеслось в голове, и я громче рявкнула друзьям, чтобы они убирались отсюда, пока не стали мишенью. Сама же накинула на голову капюшон, оставляя одну белую прядь свободно прикрывать лицо, и пошла к границе. Без плана, без понимания того, что делать. Но раз все светлые на границе были заняты своими безумными идеями, мне казалось, что я смогу остаться незамеченной. На мне тоже была черная одежда, я тоже прекрасно ориентировалась в пространстве и имела при себе оружие. Слиться с толпой — вот мой план. Главное, чтобы никто не узнал меня, чтобы они были увлечены убийством своих врагов. Только вот толпы никакой не оказалось. Безупречные светлые бегали поодиночке, разводя хаос беспорядочными действиями и закидыванием газовых бомб в открытые двери помещений. «У тебя точно что-то не в порядке с головой?» — прозвучало мне в спину. Но я лишь закатила глаза и продолжила идти в том же темпе. «Блейк, тебе лучше развернуться обратно, пока мы еще совсем рядом с подвалом. С темным церемониться не будут». Он резко схватил меня за плечи и силой толкнул в глухой закоулок между заброшенными постройками. Сразу после них росли те злополучные кусты и невысокие деревья, а за ними светлый мир. Мне захотелось вскрикнуть от боли, когда лопатки сильно ударились о бетонную стену полуразвалившегося здания, но Блейк зажал мой рот ладонью и приложил один палец к своим губам. Пришлось замолкнуть. Тогда я заметила, как по улице мимо прошел одинокий силуэт. «Черт!» — возмутилась я, когда Блейк наконец отпрянул от меня. «Зачем ты за мной пошел?» «За тобой хотела пойти Джессика, но ее не отпустил Кайл, а сам он отравился сильнее нас. Пришлось мне?» «Я в этом не нуждаюсь». «Наоборот. У тебя поехала крыша, и кому-то надо за тобой присмотреть». «В тебе проснулось чувство вины?» Я оттолкнулась от стены и сделала шаг к Блейку. Он держал руки скрещенными на груди и прожигал дыру в моем лице презрительным взглядом. Сжимал губы в тонкую линию ради призрачного самоконтроля. «Если ты считаешь, что после своих проступков обязан псевдозаботой искупить вину, то спасибо не надо». «Ангелочек!» «Не смей!» Я ткнула дулом пистолета прямо ему между ребер, заставив опустить руки, и застыла в крошечных сантиметрах от него, намереваясь прогнать. «Не называй меня так после всего, что произошло!» «Это не меняет того, что я хочу тебя так называть», — холодно произнес он. «Мои заботы не касаются Джессики, Кайла и тем более тебя. Вам просто надо залечь на дно и пережить то, что произойдет дальше. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то из вас пострадал». «Ну а ты собралась в одиночку вершить правосудие? Выглядишь как-то бесперспективно. И это твоя поза?» Он кивнул на направленное на себя оружие. «Смотрится уж больно неубедительно, чтобы продемонстрировать воинственность. Откинешься, как только перешагнешь границу». «Не забывай, мы говорили о том, что ты сдохнешь первым». «Аврора!» — выдохнул он. «Не заставляй меня объяснять очевидные вещи. Это опасно, тупо. Это, черт возьми, такой паршивый план? Да это даже не план, а просто хрень!» «Я не собираюсь больше беспомощно ждать чуда. Пойми ты, я не хочу по-другому действовать. Не хочу больше подвергать кого-то опасности и заставлять нянчиться со мной». «Идиотка!» «Ты меня не поймешь. Как нам сказала Ребекка, с Брайаном все плохо. В светлом мире меня не убьют, полагая, что я все еще могу повлиять на нового правителя. Таким образом, я смогу быть рядом с дочерью. У меня сердце разрывается, когда я думаю о ней. А я думаю о ней постоянно. Молчала об этом, чтобы не надоедать тебе». «Дождись хотя бы завтра». «Темные не оставят произошедшее без внимания и постараются защитить территорию. Потом может не получиться вырваться. Умоляю тебя, спрячься и не иди за мной. Ответственность за свои решения должна нести я, и тебе не нужно больше мне помогать. Я первая отступила от него и приготовилась к прощанию. Возможно, когда-нибудь еще увидимся». «Остановись ты, дура!» — не выдержал Блейк. Его голос эхом ударился о стены и почти грозным рыком разнесся по тихой улице. Мне хватило секунды, чтобы сообразить, чем мог обернуться его срыв. Когда я всем корпусом развернулась к выходу из закоулка, неизвестное мне оружие уже смотрело в нашу сторону. Решение пришло слишком быстро, чтобы я успела испугаться собственных мыслей. Тяжесть пистолета была непривычной, я не знала, как его перезаряжать, поэтому просто нажала на курок, надеясь, что все сработает. Выстрел раздался, а за ним еще несколько, потому что я слепо нажимала много раз, игнорируя отдачу. В какой-то момент выстрелы прекратились и стали раздаваться только щелчки. Тело напротив меня уже лежало и истекало кровью. Скорченное от боли лицо освещала луна. Это была совсем молодая девушка, скорее всего, моя ровесница. Чувство вины подкатывало медленно, но беспощадно. Я боролась с ним, чтобы не развалиться на груду бесполезных осколков. «Видишь, я смогу за себя постоять», — с фальшивой гордостью сказала я, шмыгнув носом и проглатывая тошноту, подступившую к горлу. От вида крови меня бросило в холодный пот, но несколько глубоких вдохов помогли притупить внутреннюю агонию. В ушах перестали жужжать собственные мысли, невнятные и слишком громкие. Наконец, я начала обращать внимание на остальной внешний мир, и тогда поняла, что то самое дыхание, за которым я сама неосознанно повторяла, принадлежало далеко не моей жертве. «Да, ангелочек, отлично сработано», — с хрипотой произнес Блейк. Я резко обернулась и увидела, как Блейк навалился на стену и без сил скатился вниз, при этом держась за место под ключицей. Все его лицо исказилось от боли и взмокло, он зажмурился и стиснул зубы, и я сама окаменела. Безупречная светлая попала в него. У меня парализовало ноги, руки, и как бы сильно я не хотела закрыть глаза, веки не подчинялись. Я должна была видеть это, понимать, что не успела защитить. Его громкий кашель заставил меня вздрогнуть, очнуться. В одно мгновение я оказалась рядом с ним на земле и притянула к себе, положила его голову на колени. Сил воспротивиться моему порыву у него не было. «Блейк», — обратилась я шепотом, — «ты что творишь?» Я убрала его руку и осмотрела рану. Где-то глубоко в груди застряла пуля. «Даю тебе шанс поскорее сдохнуть сразу после меня». Он засмеялся над собственной шуткой, и по его губе вниз к подбородку тут же вытекла густая кровь. Я в панике как можно сильнее начала давить на рану, осматриваясь вокруг, будто где-то могло лежать лекарство. Черт, да что угодно! «Аврора!» «Что?» — вскрикнула я, отказываясь бросать даже короткий взгляд в его сторону. «Нет, я не могла. Я не хотела смотреть на его бледное лицо и на кровь, стекающую уже и по моим коленям». «Ты вся трясешься», — констатировал он глупый факт. Меня не просто трясло, мое тело словно плясало в конвульсиях, держа внутри слишком сильные эмоции. И слез не было. Мое лицо до сих пор оставалось сухим, потому что я знала, мне нельзя реветь. «Переживаешь? За меня?» «Блейк, черт возьми, по-твоему, это шутки?» Опустив горящие глаза, я увидела, что он спокоен, умиротворен и разглядывает меня с нежностью, которую раньше никогда не показывал. «Успокойся, хорошо? И смотри мне в глаза». Я вся напряглась, чтобы только не поддаться слабости и не отвернуться. Блейк обхватил мои запястья и убрал руки от раны. «Нет!» — я положила ладони обратно и снова надавила. «Уже светает, видишь? Я смогу сейчас привести помощь, тебе надо просто еще немного потерпеть!» Тараторила я, даже не думая о том, что из-за меня он лежит в тени, и не видит, как небо медленно начинает светлеть. «Ты можешь...» Его слова оборвались из-за кашля. Я прекрасно понимала, чего он хотел. Я должна была сдаться и бросить его, но я уже мотала головой, не отрываясь от его карих радужек, и, вдалбливая в его голову собственные мысли, «я тебя не брошу». «Это комплимент», — прошептал Блейк. «Даже сейчас, на грани смерти, ты умудряешься так себя вести». «Ликуешь из-за того, что я собираюсь спасти тебя, чтобы потом убить собственными руками?» «Прости меня». На секунду мое тело перестало дрожать. Но все тут же возобновилось. Ладони, все покрытые кровью, расслабились и больше не поддавались моей воле. Пальцы лишь беспомощно собирали ткань его одежды в складки. Он это сказал. Из глаз потекла первая слеза, и она показалась мне особенно жгучей и соленой. «Нет, нет, нет, мы обсудим это потом. Сейчас просто молчи!» «Я был ублюдком с тобой». «Молчи! Ты разве не понимаешь, что тебе нельзя тратить силы на эти разговоры?» Но он продолжал сквозь мучительную боль. Говорил, прерываясь на короткие вдохи и кашель. «А ты всегда была хорошим другом. Прошу тебя!» Наружу полезли все мои внутренние тревоги. Я не смогу выдержать еще одну потерю. «Извинись за меня перед Ребеккой». Меня пробрала новая волна дрожи, но я уже не затыкала Блейка. Я лишь гладила его волосы. «Я люблю ее». Не выдержала и зажмурилась. Слезы потекли ручьем по лицу. Он умирал на моих руках. Забирал с собой ту часть души, которую по-своему научил бороться. «Ты сам ей это скажешь», — прошептала я, не теряя надежды. А когда мои глаза наконец распахнулись, они сразу встретились с холодным, пустым взглядом. «Блейк!» — мягко трясла его. «Блейк!» За стеной раздался какой-то шорох, и боковым зрением я заметила, что кто-то в экипировке поворачивал к нам. Я тут же схватила свободной рукой пистолет, лежавший все это время у ног, и начала стрелять, при этом крича: «Проваливай! Убирайся к черту!» Патронов не было, и я издала слишком громкий крик и одновременно с ним швырнула чертово оружие вперед. Оно отлетело от стены и выкатилось к солнечным лучам, скудно ласкающим асфальт. «Аврора!» — громкое обращение заставило меня оторваться от разглядывания трупа девушки и лужи крови рядом с ней и поднять красные глаза. «Дэйв?» Мой друг смотрел на меня в ужасе. Он стремительно подошел и сел рядом на колени. А я следила за ним, считая, что это сон, что мое сознание нарисовало его четко и реально для своих целей. Дэйв посмотрел на Блейка, и его щеки стали совсем бледными. Это Блейк. Он никогда не видел его и, скорее всего, удивился тому, как сильно я прижимала к себе мертвое тело ненавистного темного. «Ты можешь помочь мне!» Сумасшествие во мне возросло до максимума. Я положила голову Блейка на асфальт, немного запрокинула ее назад. «Мы должны его спасти!» «Я не знаю, как, но должны!» «У него пуля в груди, и я не имею понятия, можно ли делать массаж сердца, когда она там!» «Но что еще мы можем?» «Возможно, ты знаешь!» Взгляд Дэйва дал понять одно. Он никак не мог его спасти. Друг положил ладонь мне на плечо и попытался полностью развернуть меня к себе. «Нет! Ты не понимаешь, я не могу!» Он говорил что-то громко и четко, но я слышала только гул в ушах и бешеный стук собственного сердца. Дэйв уже стоял на ногах и тянул меня за собой, но я брыкалась и падала обратно к Блейку. Я не могла так просто оставить его здесь, не предприняв ничего для его спасения. «Он пошел сюда за мной, понимаешь? Это я виновата!» Дэйв был намного сильнее, и в итоге ему удалось оторвать меня от остывающего тела. Он поставил меня на ноги, встряхнул со всей силы и заставил посмотреть на себя. А я думала лишь о том, что хочу убежать. От всего и всех. От всех, кого я знала, от сочувствующих взглядов, будь глаза хоть светлыми, хоть темными, от вины и запаха смерти, стойкого и душащего. И от образа мамы, который твердил без остановки о том, что я должна бороться. Я отпихнула от себя друга и на ватных ногах выбежала из закоулка на пустую улицу, где теперь каждое бездыханное тело грелось лишь лучами восходящего солнца. И из груди, из самой глубины тут же вырвался настолько громкий крик, что я смогла выбить из ушей назойливый шум крови. Когда все внутри наконец стихло, когда взгляд сфокусировался на одной точке, я смогла увидеть человека, выходящего из автомобиля и замирающего на месте в нескольких метрах от меня. Человека, облаченного в черный костюм. Идеального даже в этом хаосе и причиняющего мне боль одним своим присутствием. Даже его запах воскрес в памяти. «Этого не может быть». Я отступала, но Дэйв, оказавшийся рядом, остановил меня прикосновением ладони к спине. «Ты нереален!» «Это правда я», — произнес человек. «Нет! Я просто сошла с ума!» Повернувшись к Дэйву, я спросила у него: «Ты тоже его видишь?» Он кивнул в ответ. «Вы все мне мерещитесь! Это просто моя фантазия!» Я зажмурилась, потерла глаза в попытке прогнать наваждение, но когда мои веки распахнулись, Брайан уже шел ко мне уверенным шагом, сокращая расстояние между нами слишком стремительно. Из меня вновь непроизвольно вырвался крик, я вся сжалась, обняла себя за плечи, и мое поведение заставило всех замереть на месте. Они говорили, что тебя больше нет. Тебя нет. Тебя нет! Я чувствовала, как все стены внутри рухнули, и та боль, которую я хранила в себе, начала бурными потоками растекаться по телу вместе с кровью, выходить наружу вместе с дыханием. Эта боль была мной, или я была ей. Я просто не понимала, что со мной происходит. Слезы текли, усиливая истерику, душили меня. «Аврора, пожалуйста, дай мне все объяснить тебе». От его голоса я начала сильнее кричать, чтобы не слышать и не дать ему разрушить меня до конца. «Ты оставил меня в подвале, из которого мне пришлось бежать, потому что тебя больше нет! Они все говорили, что Брайана больше нет! Что осталось только тело, а внутри ничего! Они же сказали!» «Но ты же им никогда не верила, правда? Ты же знаешь, что они ошибались!» «Замолчи! Замолчи! Замолчи!» «Прости меня! Прошу, просто прости меня за все это!» Брайан сделал еще один шаг ко мне, а я отступить уже не смогла. Мое тело приросло к одной точке. Даже Дэйву не приходилось больше меня держать. «Не подходи ко мне. Если это вновь очередная игра с целью затащить меня в подвал, то лучше просто убей меня! Убей меня и все, Брайан, иначе я сделаю это сама!» Сбоку от Брайана я увидела Ребекку, аккуратно идущую с руками, закрывающими глаза. Она остановилась чуть поодаль от нас и заговорила: «Я была не права, Аврора. Все закончилось, слышишь?» Она была такой воодушевленной, не видя ничего, не зная, кто только что умер на моих руках. «Нет, все только началось! Как же вы не понимаете?» Меня оборвало крепкое объятие. Брайан за секунду стер между нами границы и прижал меня к себе против моей воли, вопреки моим крикам. Я боялась расслабиться и раствориться в нем, а Брайан шептал совсем невесомо: «Я люблю тебя. Очень сильно люблю». И этих слов хватило для того, чтобы я поверила. Его объятия спасли меня, вытащили из пучины горя и отчаяния. Он реален. Он не сон и не моя больная фантазия. Он был здесь со мной. Обнимал меня. Его дыхание касалось кожи, и руки защищали от всего, что происходило снаружи. Чувствовать его было настолько прекрасно, что я хотела стать с ним одним целым и больше никогда не отпускать ни на шаг от себя. «Не смей! Больше никогда!» — сквозь истерику сказала я. «Никогда. Я больше никогда тебя не покину». Я впилась в его спину. Всем телом навалилась на него и уткнулась лбом в грудь. «Не отпущу», — шептала я в него, понимая, что он слышит и чувствует, насколько я серьезна. «Никогда». Мы отлипли друг от друга лишь для того, чтобы посмотреть в глаза и прикоснуться к губам, о которых так долго грезили, впиться в них и потерять от этого голову. Месяцы друг без друга превратились в пыль. Я не хотела даже вспоминать о том, как сложно было существовать вдалеке от него и бороться в одиночку. Сейчас мы были вместе, целовались так, что залечивались все раны внутри, а тело наполнялось силой. Я не думала останавливаться, обрывать эти ощущения и убирать руки с его затылка, потому что нуждалась в его вкусе и его объятиях сильнее, чем в кислороде, пище или лекарствах. Но я понимала, что эта эйфория не может длиться бесконечно, что реальность все еще здесь, и нам нужно с ней столкнуться. Полностью успокоившись, я прервала поцелуй и сразу опустила глаза, потому что слезы, бегущие из них, вновь наполнились горем. «Что произошло?» Брайан поднял мое лицо за подбородок и подушечками пальцев стер соленую воду с лица. Но это не избавило меня от ответственности. Мне стоило обо всем сказать. «Я убила двоих людей», — призналась я, глядя в темно-карие глаза. «А я куда больше». Понимала, что он совсем не оправдывал меня и даже не успокаивал. Скорее говорил о том, что это не имело для него никакого значения и ничего не меняло. Жаль, что это было далеко не все. Я сделала шаг назад и взяла Брайана за руку. Он недоумевал, но внимательно следил за моими движениями. Мы синхронно посмотрели на Дэйва, который понял, о чем пойдет речь, повернулся к Ребекке. Она все еще стояла на своем месте, прикрывая глаза рукой, и слабо улыбалась. «Ребекка», — позвала я. Ладонь Брайана крепче сжала мою. Его взгляд устремился в тот злополучный закоулок. Он видел его. Видел Блейка. «Что?» — осторожно спросила Ребекка, уловив мою интонацию. Я, как назло, заревела сильнее, из-за чего следующие мои слова прозвучали так, словно я их проглатывала. «Он погиб! Блейка больше нет!» Губы Ребекки потеряли тот счастливый изгиб, а ладони отлипли от глаз.